Нет лимфатического очищения без очищения кишечника. Из-за тесной связи кишечника и лимфатической системы при очищении лимфатической системы всегда должны быть приняты меры, служащие для создания здоровой кишечной флоры, поскольку при большом количестве токсинов, шлаков и других отходов в кишечнике лимфа не может нормально течь, так как кишечник всегда передает в нее часть своих отходов. Именно поэтому при очистке лимфы не отказывайтесь от приема высококачественных пробиотиков, потому что это обеспечивает регенерацию слизистой кишечника и уничтожает такие проблемные организмы, как гнилостные бактерии и грибки. Кроме того, пробиотик также укрепляет иммунную систему кишечника, тем самым поддерживая его детоксикационную функцию. Лимфатическое очищение рекомендуется проводить в конце кишечного очищения или параллельно с ним в контексте детоксикационного лечения. Соли Шуслера рекомендованы для любого вида детоксикации, так как они работают мягко и без побочных эффектов. Это минеральные соли в гомеопатической дозировке. Название они получили от доктора по гомеопатии Вильгельма Хайнриха Шуслера 1821-1898 годы жизни. И начали использоваться еще при его жизни. Шуслер предположил, что все заболевания вызваны нарушениями минерального баланса в клетках организма и могут быть, соответственно, излечены путем введения гомеопатических доз минеральных солей. Он также провел так называемый диагноз определения наличия или отсутствия минералов по лицу человека, то есть по определенным признакам на лице. Соли Шуслера несопоставимы с замещением минералов в больших дозах. Они созданы для регулирования минерального баланса клеток и таким образом активации самоисцеляющих сил организма. Специально подготовленные соли могут быть поглощены непосредственно клетками и нормализовать там химические процессы. Таким образом восстанавливается естественное равновесие клеток и устраняется причина заболевания. Соли Шуслера становятся все более популярными из-за своей эффективности. Они почти не имеют побочных эффектов и недороги, поэтому число приверженцев постоянно растет. Все больше и больше людей обращается к проверенной терапии. Соли используются в качестве концентрированного средства в форме таблеток, растворяющихся во рту длительное время. Чем дольше минеральная соль находится во рту, тем более интенсивным является эффект. Соли Шуслера доступны в различных дозировках, стандартной является D6. Есть 12 функциональных средств Шуслера и еще 15 дополнительных. Соли Шуслера могут абсорбироваться непосредственно клетками организма, так как не проходят через пищеварительный тракт. Таким образом, небольшой, но действенный эффект сохраняется в каждой клетке. Что касается дозировки солей, существуют различные мнения. Некоторые гомеопаты рекомендуют применение высокой дозы обычно в начале лечения. Я рекомендую стандартную дозу 3 раза в день по одной таблетке. Исключение – самая большая доза 7 таблеток в день. Таблетки принимаются непосредственно или растворяются в горячей воде. В этом случае они принимаются небольшими глотками, перед этим нужно какое-то время оставлять жидкость во рту. Если вы растворяете таблетки в воде, используйте пластиковую или деревянную ложку, но не металлическую. Существует также расхождение мнений относительно количества солей Шуслера, которые могут быть приняты одновременно. Некоторые гомеопаты рекомендуют принимать только одну соль Шуслера, другие не видят никаких ограничений в использовании всех солей. Я рекомендую не использовать более 3 солей Шуслера одновременно. Соли Шуслера для детоксикации и укрепления лимфы. Номер 7. Фосфат магния D6. Фосфат магния имеет решающее влияние на текучесть лимфы, его можно считать ее активатором. Поскольку лимфатическая система, как мы узнали, не имеет собственного насоса, как сердце для кровообращения, то для текучести лимфы решающими являются различные факторы. Сюда относится способность лимфатических сосудов сокращаться так, чтобы лимфатическая жидкость двигалась. Поскольку фосфат магния поддерживает автоматическое движение лимфатических сосудов, то и лимфа перемещается. Фосфат магния – единственное минеральное вещество, которое обладает особым эффектом при растворении в горячей воде. Для приготовления так называемой «горячей семерки» 7 таблеток фосфата магния растворяют в 250 мл кипяченой горячей воды. Полученный раствор принимается в горячем виде глотками, удерживается на мгновение во рту, а затем проглатывается. При длительном приеме фосфат магния, как и другие минералы, может быть поглощен сразу. Номер 10. Сульфат натрия D6. Сульфат натрия играет важную роль для всех органов детоксикации, включая лимфатическую систему. Под осмотическим давлением вода собирается из клеток и тканей, а затем выводится. Таким образом, сульфат натрия является наиболее важным минеральным соединением для выведения токсинов. Он также активирует лимфатическую активность, стимулируя клетки лимфатических сосудов. Номер 12. Сульфат кальция D12. Сульфат кальция – двухвалентная сульфатная соль кальция, обладающая, как и все сульфаты, детоксикационным эффектом. Сульфат кальция способствует экскреции метаболических отходов, токсинов и патогенов из лимфы. Сульфат кальция также доказал свою ценность при лечении воспалений лимфатических узлов, уничтожая и выводя из них гной. Из-за своего сильного стимулирующего эффекта на лимфатические узлы сульфат кальция часто более эффективен при гнойных воспалениях, чем другие соли Шуслера. Гной, воспаление и токсины удаляются гораздо быстрее. Сульфат кальция плохо растворим в воде, поэтому предпочтительно разбавлять его в воде 12 раз в соотношении 1 к 10.